Я до правды может вызвать твоей обители разума. Земля трясения почище, чем на Гаити. Сиди тихо, о чем говорите, фильтру не суй. Нас не будет лихо, мне не запакуй. Твое на полке покинь, что была без полива. Хочешь на правду взглянуть, попробуй представить, как мир, которому ты доверял, на глазах кружится. Не перестанет ли твое я тебя слушаться? Как в печи олово головы тают, тают. Знай, капут эти доводы оводу исчезают. Лают лишь шепотом, а что потом прахом оседают. На вениках наверняка навеки, но дай, дай мне еще. Дай шанс, дай стимулы, дай поводы, дай силу мне. Я буду палить так, как стингером, буду умнее. Буду питать верой все эти бетонные стены со сцены, пока не упадет в ноль пульс в моих венах. Свет в тебе, граней нет и поверь. Я буду выше неба, я буду ярче звезд. Я буду лучше, просто дай мне руку и вперед. Дай теперь свет в тебе, граней нет и поверь. Мы будем выше неба, мы будем ярче звезд. Мы будем лучшими, подними глаза и вперед. Да так, мрак вокруг нас, я вижу это. И временами не могу удержаться, чтобы не отразить в куплетах бледные блики плена в стенах той сети, где мы дебри и лжи и измен. Дербис за право быть первым. Но мы сами краски спущаем, оживляем миражи. Мы сами себя загоняем в эти лабиринты из страхов и лжи. Жизнь берет на ножи или же у ног лежит. Наш общий путь к вершине, вот моя рука, держи. Во многих нету искры, я разожгу своей. Многие, как в монастырь, ушли в себя, но теперь время строить мосты, а не жечь остатки прошлых дней. Я и ты, все мы, только вместе сильней. Объединяют мне группы ВКонтакте, не Nokia Connected, ты палачу ствол локтя. И как тебе бы не мешали преграды, мы вместе пройдем это. Мы вместе свернем горы и в бурю, и в гром, и так. Дай теперь свет в тебе, граней нет и поверь. Я буду выше неба, я буду ярче звезд. Я буду лучше, просто дай мне руку и вперед. Дай теперь свет в тебе, граней нет и поверь. Мы будем выше неба, мы будем ярче звезд. Мы будем лучшими, подними глаза и вперед. Мне нужно это, чтобы ты слышал меня. Я знаю, что день наш настанет своего пути не меня. И чтобы не случилось, и кто бы, и где бы ты ни был, подними глаза к небу. Даже если ты один, ты сильней. Если нет, вдвойне. Станем плечом к плечу в этой ежедневной войне. Мелочи разъединяют, ломают нас. И мы покорно плывем по течению, не поднимая глаз. Дай знак, что слышишь меня. Мне нужно лишь это, тогда не будет баррикад. И мы вместе поднимемся к небу. И как пулеметными очередями я буду выдавать вам порции нот, которые поднимут наше знамя, выйти наш флот. Плыть будет вперед, круша волны от борт. Будь наше судно, лайнер или деревянный плод. Не важно, ты не один, пока не угас на свет. Не страшно, я верю, все удастся мне. Я верю, солнце над нами, я верю. Мысли в полет, я знаю, что день лишь настанет, что наше время придет. Я верю, поверь ты, почувствуй силу свободы. Подними глаза к небу, подними руки в воздух. Дай теперь свет в тебе, граней нет и поверь. Я буду выше неба, я буду ярче звезд. Я буду лучше, просто дай мне руку и вперед. Дай теперь свет в тебе, граней нет и поверь. Мы будем выше неба, мы будем ярче звезд. Мы будем лучшими, подними глаза и вперед. Мне нужно это, чтобы ты слышал меня. Я знаю, что день наш настанет своего пути не меня. И чтобы не случилось, и кто бы, и где бы ты ни был, подними глаза к небу.